18 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Последнее время я чувствую себя особенно одиноким. Даже более одиноким, чем по приезде в этот город, потому что тогда я еще никого не нашел, а теперь уже всех потерял. И это хуже. Принес сегодня в школу деньги Шпагина, почти 11 тысяч. Перед первым уроком положил их перед ним на парту. Сказал: «Это было неправильно. Извини». Он ответил, что не надо возвращать. Я настаивал, что они мне не нужны, тем более я их ничем не заслужил. Он ответил: «Я тоже их ничем не заслужил. Они у меня просто есть. Пусть и у тебя будут». И вложил их мне обратно в руку. Звонок прозвенел, спорить дальше уже было не к месту, и я заторопился за свою последнюю парту. А Шпагин сказал: «Можешь сесть со мной, если еще не передумал». Я удивился: «А Костя?» Я соврал. «Зачем?» «Хотел тебя проучить. Извини». Не знаю, за что он извинился. Я ничуть не обиделся, наоборот, обрадовался, что больше не придется сидеть с Ладой, которая кривляется при виде меня. После урока ко мне подошла Биби. Я надеялся, что она захочет со мной помириться обратно, но она только сказала: «Забери свой кассета». И протянула мне эту злосчастную коробочку с липовой надписью «Love». Шпагин видел это. Сразу понял, что мы поссорились. Сначала я не хотел ему ничего рассказывать. Боялся, что он либо засмеет меня, либо застыдит. Но он спрашивал, и я не выдержал, поделился. А Шпагин сказал, что я был неправ, выбрасывая еду. А Биби была неправа, что начала говорить про войну. А больше всех была неправа ее мама. Потом он предложил: «Если хочешь, можешь теперь после уроков ходить в гости ко мне». Я почему-то представил, что у него вместо дома настоящее хищное логово, и он предлагает, чтобы заманить к себе и обратить в гея. Но потом я прогнал эту дурацкую фантазию, потому что на самом деле она не про Шпагина, а про меня и мои предубеждения. Мне про это папа рассказал. Мы обсудили, хорошо быть тихоней, и папа сказал, что люди относятся плохо к другим людям из-за предубеждений, и что это слово можно разложить на две части — пред и убеждение. Это когда делаешь какой-то вывод о человеке заранее, до того, как в чем-то действительно убедишься. Например, думаешь, что Шпагин захочет обратить тебя в гея, хотя он еще ни разу не пытался. И я сказал ему: «Да, давай, может быть, завтра к нему сходим». Еще сегодня видел, как Данила на улице шпынял какой-то тощий бледный парень. Странные дела.